Глава 3. Космогенез в монгольской мифологии. Хаос как первоначальное состояние мира. В мифологии древнего мира констатируется, что космос образовался из хаоса, который большей частью конкретизируется как мрак или ночь, как пустота или зияющая бездна, как вода или неорганизованное взаимодействие воды и огня, как аморфное состояние вещества в яйце, а также в виде отдельных демонических, хтонических существ, таких как змеи-драконы, древние великаны и боги старшего поколения. Превращение хаоса в космос оказывается переходом от тьмы к свету, от воды к суше, от пустоты к веществу, от бесформенного к оформленному, от разрушения к созиданию. Мифологическая концепция монгольской космологии также сохраняет эту основную идею, о чем свидетельствует упомянутое в так называемом мифическом введении бурятского эпоса «Абай-Гасер-Хубун» довольно смутное и неконкретизированное состояние хаоса, предшествовавшее образованию космоса. Когда Великая Земля еще была хаосом, когда Великая Кальпа еще не была сотворена. По поводу того, что представлял из себя этот хаос, знаток монгольской мифологии Доржи Банзаров отмечал, что из некоторых только намеков в молитвах можно заключить, что, по мнению монголов, небо и земля некогда были слиты, соединены в одну массу вроде хаоса. По крайней мере, в молитве огню говорится, что огонь зародился при отделении неба от земли. Представленные далее версии и варианты мифа о сотворении мира дают возможность конкретизировать понятие хаоса в монгольской мифологии. Во всех этих мифических рассказах, как правило, хаос изображается в виде бескрайней водной стихии. В те давние времена не существовало земной тверди, подобно нынешней. Все было покрыто водой. Сначала земли не было, были лишь смешивавшиеся между собой огонь, вода и ветер. В те далекие времена земли не было, существовали только воздушное и водное пространство. Как явствует из процитированных ранее монгольских мифов, их авторы в своих представлениях сходятся в одном. Во времена, предшествовавшие сотворению мира, земная поверхность отсутствовала, и все поднебесное пространство занимал безграничный мировой океан. Далее монгольские авторы мифических рассказов поведали нам о том, кто был основным творцом Земли, кем были его помощники, откуда взялась, как образовалась на океанской поверхности земная твердь, и какие события произошли после ее образования. Так, в одном из вариантов халхасского мифа о сотворении мира говорится о том, что Хурмас Тенгри отправил птицу Галбинга, чтобы создать земную твердь. Эта птица живет 30 тысяч лет. Через первые 10 тысяч лет она сносит первое яйцо. Облетев всю водную поверхность, птица Галбинга так и не нашла кусочек суши, чтобы свить гнездо. Тогда она выдернула из своего оперения несколько перьев и свила гнездо прямо на водной глади. В этом гнезде она и снесла свое первое яйцо. В течение долгого времени на ее гнездо оседала песчаная пыль, вот так и образовалась земная твердь. В отличие от этого варианта монгольского мифа о сотворении мира, в котором наблюдается значительное влияние древнеиндийской мифологии, большинство других, более древних вариантов, объединяет сюжет о доставании ныряльщиком горсти земли со дна безграничного мирового океана и последующего сотворения из нее земной тверди.